Алекс Ключевской, Лёха, Илья Ангел, Тёмный маг, книга 13, Странный путь, глава 1. Игорь Максимович Клещёв сидел в кресле, положив ногу на ногу, и смотрел на Лео, гнусно улыбаясь. Почему-то на меня он внимания особого не обратил, просто подвинул в сторону, когда заходил в квартиру. Я даже не понял, заметил он меня или нет. В голове шумело, к горлу подступил комок, а Клещёвых почему-то становилось двое. Тряхнув головой, чтобы сфокусироваться, я едва не завалился на пол. Так сильно меня качало. Интересно, это мы с Демидовым не допили до определенной кондиции, или все-таки слегка перепили? Усмехнувшись своим мыслям, я прислонился к двери, одновременно блокируя ее, и используя в качестве опоры, чтобы элементарно не завалиться на пол, и перевел взгляд на сидевшего в полном молчании Клещёва, не сводившего пристального и немного брезгливого взгляда с Демидова. Глядя на него, я никак не мог осознать, что это все-таки не глюк. Даже за руку себя ущипнул, да так сильно, что содрал верхний слой кожи. Что-то не припомню, чтобы даже при помощи темных воскресали сожженные трупы. Этого просто не могло быть. Я бы даже сказал, что сидевший передо мной Клещёв был чем-то противоестественным, и, возможно, действительно всего лишь плодом нашего слевого воображения. А бывают вообще коллективные галлюцинации? На самом деле это даже не философский вопрос, а скорее медицинский. Если в течение 5 минут ничего не прояснится, то начну звонить Ахметовой. Надеюсь, она поможет нам разобраться. Одет Клещёв был так же, как тогда, в доках. Я невольно принюхался, пытаясь уловить запах гари, но нос пощекотали легкие нотки дорогого парфюма, ничем не напоминающие отвратительную вонь горящей плоти. Клещёв бросил на меня быстрый взгляд, слегка нахмурившись, но все еще молчал. А Демидов протёр глаза, встал и, пошатываясь, подошел к столику, на котором стояла чудом уцелевшая бутылка. «Дима, мне нужно выпить, а потом ты вызовешь целителей, потому что у меня галлюцинации». Лео произнес это таким серьезным тоном, что в правдивость его слов просто невозможно было не поверить. «Как это называется?» Он задумался, а спустя 5 секунд щелкнул пальцами. «О, точно, белая горячка. Так и скажешь оператору, зачем тебе нужны целители?» «Хм». Я перевел взгляд с Клещёва на Лео. «А ты уверен, что при белой горячке можно пить?» «Видишь ли, Дима, на самом деле мне прямо сейчас на это наплевать». И Лео плеснул себе янтарную жидкость в стакан и выпил залпом, попросту опрокинув стакан в рот. «Максимум, что может произойти, это меня вырвет на нашего подкинутого моим воображением знакомого. А в худшем случае их станет двое. Какая тогда разница? Позориться перед галлюцинацией мне не стыдно, а ты не такое видел. Зато хоть нервы успокою». «Вы что, издеваетесь?» Галлюцинация Лео, порожденная его белой горячкой, которую я почему-то упорно видел вместе с ним, вскочила из кресла и злобно уставилась на Демидова. «Вы забыли, Леопольд, что называли меня не так уж и давно своим лидером?» «Интересный вопрос». Пробормотал я, потирая лоб, и все чаще поглядывая в сторону Лео, который целенаправленно наливал себе неизвестно какую по счету порцию выпивки. «Это очень интересный вопрос, я бы даже сказал философский. Игорь Максимович, а как вы себя чувствуете? У вас нигде ничего не щиплет? Вы не чувствуете жар, потливость? Не замечали ли вы у себя в последнее время высокую температуру?» «А почему вы меня об этом спрашиваете?» Галлюцинация продолжала бесноваться, но почему-то выглядела при этом не слишком уверенной. «Почему меня что-то должно щипать?» «Как бы вам сказать?» Я закусил губу, пытаясь выразить свою мысль как можно более деликатно. «Когда мы виделись в последний раз, вам определенно было очень жарко. Да что там, вы просто пылали». Выдавив эту гениальную фразу, я подошел к Лео, вырвал у него из руки стакан с выпивкой и одним глотком осушил его. «А голова не болит? Все-таки такой удар ни для кого не проходит бесследно». Лео сделал глоток прямо из бутылки и, попытавшись прислониться к столу, потерял равновесие, чуть не растянувшись на полу и едва не разбив бутылку. «Лео, ты бы поаккуратнее, что ли, это последняя бутылка. Что мы будем делать, когда она закончится?» Нахмурившись, спросил я у своего неаккуратного друга. «Сходим за новой», — спокойно проговорил Демидов, и, восстановив равновесие, передал бутылку мне. «А почему вы так нажрались?» — внезапно спросил воображаемый Лео Клещёв совершенно спокойным голосом. «Как это почему?» «А то ты не знаешь. Ты же из моей головы ты должен все видеть». И Лео постучал кулаком по голове. Раздался гулкий звук, который меня так развеселил, что я не выдержал и хохотнул. А Демидов нахмурился. «И что вы оба имели в виду, когда утверждали, что я умер?» «Похоже, эта галлюцинация живет в своем воображаемом мире и настроена на какую-то определенную волну, потому что нас она определенно не слушала». «А что, у слова «умер» есть какие-то другие толкования?» Судя по всему, Лео развезло основательно. Во всяком случае, глаза у него упорно пытались сойтись на переносице. «Леопольд Данилович, у вас всегда было довольно своеобразное чувство юмора». Щелкнул пальцами Клещев и подошел к нам, довольно бесцеремонно вырывая из моих рук бутылку. «Вы так сильно хотели привлечь мое внимание, что я не мог отказать себе в желании встретиться с вами». Он улыбнулся Демидову и вернулся в свое кресло вместе с нашей бутылкой, к которой Лео протянул руку. И тут меня осенило. Я смог почувствовать прикосновение к своей руке, вполне себе теплое, когда он забирал у меня бутылку. А такое могло быть только если передо мной находится живой человек. Значит, это не галлюцинация. Очень жаль. Мне вот только с внезапно воскресшим Клещевым разбираться сейчас не хватало. «Леопольд, вы всегда отрицали, что хотите связать свою жизнь с политикой. Сейчас на всех центральных каналах из раза в раз прокручивают ваше интервью как вновь назначенного секретаря президента. Что такого могло с вами произойти за столь непродолжительное время, из-за чего вы так кардинально изменили свое мировоззрение?» Довольно надменно произнес Клещев, прожигая взглядом нахмурившегося Демидова. Лео явно задумался над вопросом и приложил палец к подбородку, закрывая глаза. Его начало заметно кренить в бок, и я слегка потряс его за плечо, опасаясь, что он сейчас отрубится, и мне придется одному разбираться с восставшим из пепла и вернувшимся откуда-то из Финляндии лидером Детей Свободы. «Вот все вопросы к нему», — Демидов повернулся ко мне, ткнув пальцем в грудь. Клещев скривился, переводя взгляд на меня. «И кто вы такой? Никогда не думал, что наследник одного из самых сильных древних родов станет слушать какого-то мальчишку-журналиста. Как вас там зовут, Марк Шелепов? Восходящая звезда нашего телевидения?» Он медленно осмотрел меня с головы до ног. «Что?» Я уставился на него, стараясь вникнуть в услышанное. «Да как у вас у всех получается разделять меня аж на три, а то и четыре отдельные личности?» Наши с Клещевым взгляды встретились, и я начал бессознательно погружаться в его разум. Далеко, правда, пройти у меня не получилось. Менталист не может прочитать другого менталиста. Нет, Клещева я прочитать, конечно, смогу, наверное, привязав его к стулу и заставив смотреть мне в глаза несколько часов, пока я буду рушить его барьеры. Но вот так спонтанно я просто спалю ему мозги, и мы убьем его во второй раз. В этом, конечно, ничего страшного нет, нужно будет только Довлатова пригласить, он же так мечтал провести свой первый некродопрос, но с поджаренным мозгом не факт, что мы получим ответы на наши вопросы. И что же все-таки с ним делать? Я глубоко задумался, и тут меня буквально осенило. Раз Клещев жив, то нам ничего не нужно придумывать насчет всемирного зла, на которое можно будет списать многие грехи. Вот оно во всей красе, как говорится. Дети свободы живы. Я едва не подпрыгнул и, как ребенок, не захлопал в ладоши. Так, значит, Клещева нужно пока холить или леять, пылинки с него сдувать. И я принялся расчетливо рассматривать Клещева, который, в свою очередь, прищурившись, смотрел на меня, почему-то совершенно не узнавая. В голове нарастал гул, и я потер виски, стараясь уменьшить головокружение. Что-то мне нехорошо, наверное, пойло попалось некачественное. Я в этом совсем ничего не понимаю. А Лео впервые самостоятельно покупал в магазине что-то съедобное и алкогольное. Но с Клещевым нужно было что-то решать, и я постарался сосредоточиться. Получалось плохо, но я старался, черт побери. «Вы меня явно с кем-то перепутали». Я подошел к нему, покачиваясь практически вплотную. «Разрешите представиться, если вы меня не узнали. Меня зовут Дмитрий Наумов. Мы же с вами уже встречались, неужели вы этого не помните?» «Я вам тогда рассказывал, что являюсь вашим очень давним поклонником, буквально фанатом». Клещев вскочил на ноги и как-то странно на меня посмотрел. «Наумов?» Он нахмурился и начал пятиться к двери. «Да? Как вы могли меня не узнать?» Я всплеснул руками, показывая, что не понимаю, как лидер оппозиции может не знать в лицо человека, постоянно мешающего их фландрийской шайке, творить всякие нехорошие дела на моей территории. «Чего вы от меня хотите?» Немного нервно спросил уважаемый кем-то Игорь Максимович, делая еще один шаг назад, стараясь разорвать дистанцию между нами. «Как это чего? Вы что, не слышали? Я ваш самый преданный поклонник, еще преданнее, чем Лео. Не нужно обращать внимание на то недоразумение, произошедшее между вами несколько лет назад. Подростковый бунт, гормоны и все такое. Теперь я сильно изменился и здраво оцениваю сложившуюся ситуацию в нашем несовершенном мире. Вот буквально на днях Демидов сетовал на то, что вы где-то пропадаете, и он не может присоединиться к своим друзьям по убеждениям и не может представить им меня, как не побоюсь этого слова, соратника. Да, соратника». Я заливался соловьем, глядя, как Лео крутит пальцем у виска. «Это же так здорово, что вы к нам вернулись, правда? Нужно немедленно собрать всех детей свободы, чтобы объявить им благую весть. И заодно для начала узнать, кто состоит в этой группе. Если у Громова и были списки, то они погибли при пожаре, потому что я их так и не нашел. А ведь нам нужно знать всех, кого понадобится выпалоть. А еще нужно своих людей ввести в этот замечательный кружок по интересам». Посмотрев на Демидова, я сразу же отмел его в качестве подставного почитателя. Прошлую их встречу Клещев не пережил, да и сейчас у Лео слишком много важных дел, чтобы еще за детьми свободы таскаться. Ладно, разберемся, когда вернусь в СБ и соберу всех для обсуждения. Очень неожиданно и приятно, что вы поменяли свои убеждения, но мне сейчас очень некогда. Да, мне пора уходить, до очень скорой встречи. Клещев внезапно еще больше занервничал и начал пятиться к двери. «Куда же вы, Игорь Максимович?» Я попытался броситься ему наперерез, но тут меня качнуло, и я упал на пол, обхватив Клещева за ноги в районе колен. «Не покидайте нас снова!» Я пытался встать, используя в качестве опоры Клещева, но ноги почему-то перестали слушаться, а гул в голове становился нестерпимым. Похоже, эта утренняя порция выпивки была лишней. Зря я послушался Демидова и решил таким вот неординарным способом вылечиться от появившейся галлюцинации. Краем глаза я увидел, как Лео с философским видом допивает содержимое бутылки, видимо, чтобы его глюки стали еще более качественными. Удерживать Клещева становилось все труднее. Он очень активно сопротивлялся, не применяя правдомагии. Меня этот факт сначала слегка заинтриговал, а потом стало резко не до этого, потому что главное было удержать брыкающегося лидера. Я, наконец, смог поймать равновесие и поднялся, похлопав по плечу замершего Клещева. Но чего он хотел? Энергия смерти от заклинаний, наложенных темным магом, даже в небольшом количестве приносит всем вокруг небольшой дискомфорт, ну, кроме Ромки и его чокнутой лошади. «Игорь Максимович, я сделаю все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Если хотите, я найму для вас персональную охрану. Еще лучше поселю вас в охраняемом доме, чтобы ничего не смогло отвлечь нашего лидера от его важных дел», — доверительно сообщил я ему, активируя метку слежения, практически ту же самую, что была сейчас поставлена на Владе. Не зря я просил Эда показать мне это заклинание, как знал, что оно мне пригодится. «Не надо меня никуда селить! Я чувствую себя в полной безопасности! Выпустите меня отсюда!» — внезапно завопил Клещев и принялся колотить в дверь кулаками. «Надо же! Я даже не заметил, как мы дошли до входной двери. Точнее, дошел Клещев, волоча меня за собой». «Какая нервная галлюцинация», — пробормотал Лео заплетающимся языком и глупо захихикал каким-то своим мыслям. Клещев перестал барабанить по бедной двери и обернулся к Лео. Не такой он, наверное, реакции ожидал на свое неожиданное появление. «Ну что вы, Игорь, я могу вас называть просто Игорь. Не нужно нервничать. Я понимаю, при нашей последней встрече все пошло несколько странно и не так, как предполагалось. Но вы же понимаете, что это был всего лишь несчастный случай. Глупый несчастный случай. Никому же в голову не придет, что белый волк целенаправленно заберется на потолок, чтобы рухнуть вам прямо на голову, правда? Вместе с потолком». Я подтолкнул Клещева к креслу, в котором он недавно сидел, пытаясь понять, что могло с ним произойти. Он вроде бы не был таким истеричным типом, когда я встречал его в детстве, да и во Фландрии был поадекватнее. Причем он начал истерить сразу же, как только я представился. До этого момента Клещев считал меня Шелеповым и вел себя очень нагло и демонстративно-презрительно. Подумав, одернул сам себе. Как это, что с ним произошло? Это с ним произошел. А потом Лео. И все-таки почему он меня так сильно испугался-то? Отбросив все посторонние мысли в сторону, я лихорадочно думал над тем, как нам его не потерять, и заодно какого психолога к нему пригласить, чтобы тот привел наше вселенское зло в норму. Не Рерих же к нему отправлять в самом-то деле. И зачем он приперся именно сейчас, когда мне так тяжело собраться с мыслями, а Лео мне совсем не помогает? Еще и Демидов-старший очень непрозрачно намекнул, что собственноручно Клещеву шею свернет, когда найдет. Что же делать? Не в СБ же его селить. Хотя там такие комфортабельные камеры у нас сейчас. Похоже, кто-то из сотрудников их для себя делал. Ну а что, в жизни всякое может произойти. «Отпустите меня», — пробормотал Клещев, но все же позволил усадить себя в кресло и даже взял мой стакан с недопитым пойлом, на который уже начал поглядывать Демидов. «Конечно, конечно», — суетливо проворковал я. «Как только выразим вам всю свою преданность и устроим вас с надлежащим комфортом, куда же вас поселить-то, и чтобы комфортно, и чтобы безопасно?» «У меня есть отличное жилье, не надо меня никуда селить», — едва слышно проговорил Клещев. «Дима, хватит давить на человека. Не видишь, у него стресс? Перенести такое...» Лео оскалился, видимо, пытаясь изобразить сочувственную улыбку. От этой улыбки даже мне стало не по себе. А уж Клещев вообще вжался в кресло и залпом выпил сомнительное содержимое стакана. Никогда не замечал в Демидове такой неприкрытой тяги к насилию. Я кивнул и посторонился, давая Клещеву возможность сбежать, громко хлопнув напоследок дверью. «Какой-то он странный», — пробормотал я, хватая с пола пакет из магазина и пакуя в него стакан, который только что держал в своих руках наш будущий козел отпущения. Я вздрогнул и чуть не выронил такой ценный стакан, когда входная дверь открылась от резкого пинка ногой, а в квартиру ворвался разъяренный Гаранин. «Вот вы где!» — заорал он. «Мы вас еле нашли, и то только когда Тим догадался отследить твой телефон, хотя мы были свято уверены, что его при тебе нет». Рявкнул Ромка, медленно двигаясь в мою сторону. «Не объясните, что за цирк вы устроили в президентском дворце?» «Ладно, хрен с ним, с президентом и дворцом. Я не могу понять, почему вы два кретина никого не поставили в известность». «Рома, не горячись!» Я поднял руку в примирительном жесте. «У меня есть очень важная и ценная информация». Отвернувшись от него, я продолжил паковать стакан в огромный пакет, в который он почему-то не помещался. «Что за информация?» Поторопил меня Роман, когда пауза начала затягиваться. «О!» — неожиданно закричал Лео, отчего я вздрогнул и резко повернулся в его сторону. «Мы же тебе подарок приготовили!» С этими словами он выбежал из комнаты, начиная суетиться на кухне, доставая наш праздничный завтрак, приготовленный специально для Гаранина. «И в честь чего подарок?» — усмехнулся Рома, потирая глаза одной рукой. «Как это?» — удивился вернувшийся Демидов. «Ты что, забыл, что у тебя день рождения? Пойдем со мной». Схватив Ромку за руку, Демидов потащил его в сторону кухни и указал на накрытый стол, в центре которого стоял приготовленный нами салатик. «Вот, с днем рождения, Рома. Расти большим и здоровым». Хихикнул Лео и захлопал в ладоши. «Да, Рома, с днем рождения». Улыбнулся я, чувствуя, что язык начал совсем заплетаться, и мне становится не слишком уютно от направленного на меня взгляда светлых глаз. Ромка скрипнул зубами, но, видимо, поняв, что просто так не отделается, сел за стол и принялся за еду. Съел он все, еще раз доказав нам с Лео свою всеядность. Вытерев губы салфеткой, он поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Это было абсолютно несъедобно. Никогда больше не вздумайте готовить. Это во-первых. Во-вторых... Ты совершил большую глупость, рискуя не только своей жизнью, но еще и жизнью Демидова. Ваня за это грозится с тебя спустить шкуру живьем, а Эд совершит что-то ужасное с тем, что от тебя останется. И мне кажется, про Демидова они в этот момент не вспоминали. Почему они все это расписывают мне, причем в красках, я не знаю. Видимо, для профилактики. В-третьих, мой день рождения был месяц назад», — невозмутимо проговорил Рома. «И да, у тебя пресс-конференция по кафе через полчаса. А теперь какие новости конкретно у тебя?» «Клещев жив», — пробормотал я, взъерошив волосы. «Совсем допились», — хмыкнул Ромка, хватая меня за локоть и таща за собой в сторону выхода. «Нет, это правда, вот». Я сунул ему в руки пакет со стаканом. «Я специально дал ему горло освежить, чтобы пальцы снять. А еще я на него метку поставил, нужно будет отследить». «Ждите здесь и даже не вздумайте никуда сделать и шагу, иначе в следующий раз, когда я вас найду, то напихаю в вас столько жучков и наставлю столько меток, что вы будете светиться, как новогодняя елка», — пригрозил Гаранин, выходя на лестничную площадку, захлопывая за собой дверь. «И куда он?» — нахмурился Лео. «Рома редко сообщает о своих идеях, внезапно пришедших в его голову», — пожал я плечами и побрел в сторону ванной, чтобы хоть немного освежиться, потому что чувствовал себя с каждой минутой все хуже и хуже. Мне даже начало казаться, что я пьянею все больше, хотя вроде должен был начать понемногу трезветь. И кто вообще надоумил меня так напиться? Я плескал в лицо холодной водой до тех пор, пока не услышал хлопок входной двери. Выйдя из ванной комнаты, я посмотрел на очень серьезного и напряженного Ромку, севшего в одно из кресел. «Так, ладно. Это не ваш коллективный глюк, я проверил камеры на входе в подъезд», — совершенно спокойно произнес Гаранин. «Сейчас мы вернемся в СБ, и ты введешь всех нас в курс своей очередной спонтанной авантюры. Особенно мне будет интересно послушать о том, где вы умудрились откопать это тело, учитывая, что вы ему свернули голову, утопили и сожгли. Могу ошибаться в порядке ваших действий, но вроде бы как-то так. Зверство-то какое!» — тихо про себя добавил Гаранин и передернулся. «Кстати, входящим в дом я его не увидел. Зато он выбежал от вас очень быстро, тут же сев во внедорожник без номеров и скрылся в неизвестном направлении». «Я вообще не понял, зачем он приходил?» Демидов сел в кресло рядом с Ромкой, обхватив руками голову. «И вообще тебе не показалось, что с ним что-то не так?» «Он восстал из мертвых?» — вопросительно посмотрел на меня Рома. «Нет, это невозможно. Он точно не зомби, а по-другому не бывает. Этому, наверное, можно найти какое-то логичное объяснение, если сильно постараться», — проговорил я, садясь прямо на пол. «Мне было плохо, и я не был уверен, что смогу дойти хотя бы до дивана». «Я говорю о том, что не помню, чтобы Клещев кого-то так боялся, как сегодня тебя. Я вообще не помню, чтобы этот на всю голову отмороженный тип кого-то боялся», — пробормотал Лео. «Почему мы не слышали о нем раньше? Это никак не сочетается с его характером, эксцентричностью и нездоровой потребностью красоваться на публике, воодушевляя малолетних идиотов. Ты вообще в состоянии работать?» Ромка повернулся ко мне, окидывая изучающим взглядом. «Почему ты думаешь, что нет?» «Да как тебе сказать?» — протянул Рома. «Портал можешь до работы сделать или тебе помочь?» «Могу», — я кивнул и принялся сооружать портал из бутылки, валяющейся рядом со мной, и сразу же его активировал, переместившись на площадь правосудия, чтобы сдаться в лапы моим рассерженным подчиненным. «Я нашел им Клещева. Может, они меня не сильно будут воспитывать».